Юрий Воробьевский, «Мистика фашизма». Наша тема, несомненно, вызовет два главных возражения. Первое из них связано с достоверностью приведенных фактов, а второе с актуальностью столь экзотических проблем. Сразу внесем ясность. Материал основан на закрытых до недавнего времени трофейных архивах одной из элитарных эсэсовских структур. Об этом речь впереди. Кроме того, автор опирается на данные организаций, специализирующихся на изучении вопросов тайной мировой политики, в частности, Международной ассоциации «Политика-герметика». И, наконец, используется интервью, взятое у представителей современных мистических орденов, недоступных до большинства исследователей. Актуальность проблемы возрождения фашизма доказывать не приходится. Документальные свидетельства о мистических и оккультных корнях этого политического движения выводят тему мистики фашизма из разряда экзотических, придают ей статус весьма серьезный. Более того, именно изучение и использование протофашистскими идеологами чрезвычайно длительных исторических тенденций и опыта тайных обществ, пронесенного через века, делают фашизм чрезвычайно живущим. Нет сомнений, нынешними теоретиками этого направления уже учтены те ошибки, о которых мы будем говорить. Если фашизм явится сейчас перед нами, то, не считая некоторых атавизмов, мы уже не увидим его прежним. Он возродится гораздо более тонким, неявным, страшным, оснащенным новой фразеологией и тактикой, а не тем, каким представляют его по-прежнему кондовые средства массовой информации. Способно ли общество распознать его в новом обличье? Рассматривая историю вопроса, мы не считаем нужным педалировать параллели с сегодняшней политической актуальностью. Надеюсь, квалификация аудитории не требует усиленных акцентов и прямолинейной пропаганды. Надеюсь также, что жанр журналистского расследования не слишком шокирует читателя, привыкшего ставить между научностью и наукообразием знак равенства. Нюрнберг, 8 августа 1946 года. Представитель обвинения. Вы бывший штурмбанфюрер СС Вольфрам Зиверс, руководитель АННРБ, подсудимый. Да. Допрос посвящен опытам СС над заключенными концлагерей. Зиверс отрицает свою причастность к ним. Он говорит о Шамбале, о Гарте, пользуется мистическими терминами. Большинство присутствующих не имеет о них ни малейшего представления. По залу распространяется шумок недоумения. Наконец, бывший полковник начинает говорить об одном из основателей АННРБ, докторе Хильшере. Допрос резко обрывают. Заглянем в списках иерархов СС. Зиверс имеет право носить серебряный перстень с черепом и кортик. Это говорит о достаточно высокой степени посвящения. Однако в общем списке СС штурмбанфюрер стоит на скромном 1082 месте. Странно. Нюрнбергский трибунал приговорил его, обыкновенного полковника, к смертной казни наряду с представителями элиты рейха. Может быть, не чин определял его истинное положение? И что это за странное название АННРБ? Французские исследователи Жак Бержье и Луи Повельс в своей книге «Утро магов» упоминают еще одну странную подробность. Перед казнью Вольфрам Зиверс осуществил какой-то таинственный ритуал. Охранники ничего не могли понять в странных телодвижениях и непонятных словах эсэсовца, похожих на заклинание. Участвовал в ритуале и загадочный Хильшер. Парадокс. Он был допущен в камеру осужденного как посетитель, а сам, будучи, как мы помним, одним из основателей АННРБ, избежал наказания. В 1989 году в Нью-Йорке вышла книга «Мессианское наследие», авторы которой цитируют одно из обвинителей-союзников. По его словам, из документов Нюрнбергского процесса были сознательно изъяты свидетельства о ритуальных и оккультных аспектах Третьего рейха. Близкий к масонским кругам писатель Тревор Равенскрофт в своей книге «Копье судьбы» прямо написал об общих духовных источниках фашизма и некоторых современных чрезвычайно влиятельных тайных структур. Те, кто знал, хранили молчание. Лидеры секретных обществ, связанных с формированием мировой политики, понимали, они отнюдь ничего не выиграют от разоблачения сатанинской природы нацистской партии. Что ж, попробуем заглянуть за обманчивую завесу банальной историографии. Попытаемся проникнуть в сферу, само существование которой рационалистический ум нынешних ученых чаще всего игнорирует напрочь. Возможно, именно так мы дадим ответы на вопросы, актуальность которых отнюдь не сокращается с годами. Как Гитлер сумел зачаровать миллионы своих сограждан? Кто выиграл в результате мировых войн? Как была развернута с запада на восток чудовищная мощь вермахта? Информация Международной ассоциации «Политика герметика». В австрийском городке Ламбах существовал Бенедиктианский монастырь. Его настоятелем был некий Теодор Хаген. В конце 19 века он совершил продолжительное путешествие на Ближний Восток. Целью был поиск эзотерических знаний, которые использовались при самом создании ордена, но постепенно были утрачены. Хаген привез огромное количество каких-то древних манускриптов. Их содержание осталось загадкой даже для братьев. Известно только, что настоятель дал заказ местным мастерам сделать в своем аббатстве странные барельефы. Их основой стал древний знак свастики. Интересное совпадение. Примерно в это же время в церковном хоре монастыря пел один худенький мальчик. Звали его Адольф Шикль-Грубер. После смерти Теодора Хагена в аббатство пожаловал цистерцианский монах Йорг Ланс фон Либенфельс. Почему-то загадочные манускрипты Востока братья отдала ему без малейшего ропота. Материалы, полученные Либенфельсом, позволили ему основать новое духовное тайное общество. Оно получило название «Орден Нового Храма». В 1947 году Либенфельс напишет, что именно он привел Гитлера к власти. Но это будет потом. А пока на рубеже веков Орден Нового Храма стал одним из центров малоизвестного у нас оккультного течения. Оно называлось «Виенай», в переводе со старонемецкого «посвящение».